на самом деле кое-кого с японской стороны правильные подозрения посетили. Это был Тога, Масамичи Тога. Контр-адмирал, считая себя необычайно прозорливым, шел своим отрядом, держась на траверзе русского госпитального судна «Монголия», в расчете, что этот конвенционно светящийся плавучий островок может притянуть к себе разбежавшиеся русские корабли. Оказалось, что русские — нет, а вот японские. Расстреляв свой боезапас в ночных атаках, когда поотрядно, когда отбившимися одиночками, миноносцы флота «Микадо» спешили на перегруппировку в Талиинван. Примечание. Это, по сути, за углом от Порт-Артура. Талиинванский залив, в глубине которого располагался порт Дальний, нынешний Далянь, оккупированный японцами. Светящиеся топами судно неизменно оказывалось в сфере их внимания. Находящийся поблизости на крейсере «Идзуми» Масамичи имел возможность принимать рапорты от ретивых командиров дестройеров и сделать соответствующие выводы из разрозненных фактов ночной неразберихи. Понимая, что идет противоречие с приказом и поставленной задачей, контр-адмирал посчитал оправданным повременить с отходом на блокадные позиции к Порт-Артуру, почти угадав, куда двинет Витгефт. Сомнительно, что русская эскадра сможет держать большой ход, тогда как я со своим отрядом легко нагоню ее. Рассвет будет мне судьей. Увижу главные силы врага, предупрежу командующего. Если же на пути к Корейским проливам броненосцев противника не окажется, а многие дымы либо выдадут их, либо нет, я всегда успею вернуться на исходную Кляодуну. В конце концов, несколько часов роли не играют. Крейсера 6-го боевого отряда повернули на Зюит. В 4:00 они прошли всего в 3 милях от Дианы, незамеченные, не заметив.